Аска прекрасно понимала, что он говорил, ведь речь его была на родном для нее языке. Стоило послышаться звуку чужих голосов, как Алекс нажал что-то на столе, и по залу прокатился странный сигнал, после которого наступила гробовая тишина. Скрипнуло кресло под упавшей в него и словно источающей усталость фигурой. Безумный, вот как могла бы охарактеризовать сейчас Аска взгляд, что остановился на ней. Доли секунды и в глазах проступило что-то иное, но девушка решила не испытывать судьбу и, пискнув нечто вроде «не буду мешать», ретировалась от дверного проема. Как ни странно, никаких увещеваний ей вслед не последовало, а робот, сопровождающий, лишь слегка корректировал ее курс, заранее предупреждая, где надо свернуть. Кровать, шкаф, стол с компьютером, комната с совмещенным санузлом и капсула виртуальной реальности – вот и все, что было в комнате. Наличие последнего предмета мебели несколько удивило Аску, вызвав желание разобраться в причинах его наличия тут. Робот не стал артачиться, а просто сообщил, что изучение всей открытой для нее информации может проводиться как через терминал, так и с помощью капсулы. А поскольку благодаря капсуле в виртуальной реальности можно изменить коэффициент времени, то и изучение материалов будет плодотворнее и быстрее именно в ней. Рационально или нерационально, подобные вопросы девушку сейчас мало волновали. Да и лезть в капсулу она побаивалась, вдруг после того, что она сегодня увидела, ее там так и запрут, или уже заперли. Аска оглянулась по сторонам, легонько ущипнула себя за руку, после чего тяжело вздохнула. Даже если и заперли, вполне возможно, она об этом может никогда и не узнать. Слишком хорошо запомнилась разница между игровым миром и тем, где состоялась ее первая встреча с представителем Aperture. Что вообще там произошло и не привело ли ее любопытство к не самым приятным последствиям. От всех мыслей и забот ее отвлек робот, так и не покинувший помещение и посоветовавший включить терминал. Девушке потребовалась некоторая помощь в запуске устройства, и после нескольких нажатий клавиш на экране открылось окно с новостным каналом, картинкой комментарий, бегущая строка и грустные лица знакомых людей. Репортаж, можно сказать, выбил почву из-под ног девушки, и она еле добралась до кровати. Радоваться ей или же наоборот, теперь официально она мертва. Ее смерти даже был отведен отдельный репортаж. Это чья-то уловка или что-то иное? Хотя, что сейчас лишний раз волноваться по подобному поводу? Сейчас важнее, станут ли эти стены ее клеткой до конца жизни, да и что вообще ждет ее в будущем. Ворох новой информации, что никак не мог уложиться в голове, словно снежный ком, порождал новые вопросы и страхи. В какой-то момент девушка осознала, что лежит на боку, прижав к себе колени. Что там сказал робот-доктор? Не перенапрягаться и побольше отдыхать? Наверное, ей действительно следует поспать, а завтра она примет все это новое и даже то, что теперь все считают ее мертвой. Или не примет, неважно, главное не думать об этом сейчас. Глава 33. От человеческого фактора можно избавиться только в случае устранения из всей цепочки действий самого человека. В моем случае этим самым человеком выступил я. Отказавшись от постоянных инъекций витаминов в мышцу, я стал пользоваться ингалятором, аналогичным винту. Перепутать наркоту и витамины перед видеоконференцией с ановцами было довольно неприятной ошибкой. И хоть сами переговоры и прошли в запланированной мной струе, но исполнение было совершенно иным. Да и то, что меня в таком состоянии увидела Аска, тоже было не самым приятным событием. Но все по порядку. Автоматроны сработали четко и на опережение событий, благо планирование операций вполне можно оставить на их вычислительные мощности. В запасе до начала конференции было несколько суток, как и до того, как раскроется произошедшее в Ватикане. Всех приближенных к папскому престолу, как и самого папу римского, мои штурматроны захватили и перевели в состояние мозги в баночке. Всех кроме одного, того самого руководителя и заказчика террористической акции в Токио-3. Пробежавшись по подземельям, мои автоматроны наткнулись на огромную кладезь информации, хранимые в казематах архивы были признаны важными данными и изъяты для оцифровки. Им даже пришлось разделиться. Одна группа увозила доверенное лицо папы, а вторая занималась изъятием и погрузкой всего маломальски ценного. Как известно, если два объекта движутся навстречу друг другу из разных точек, то время, затрачиваемое на преодоление расстояния до их встречи, сокращается. В связи с неоспоримыми математическими постулатами и разработанной стратегией действий, для конкретно этой операции черное месса выдвинулось навстречу к первой группе с пленным. Все это время я провел словно на иголках, нервничая и переживая, ведь для видеоконференции был жизненно необходим этот самый пленный. Доставили его всего за пару минут до начала переговоров, а я из-за спешки перепутал ингаляторы, в результате чего переговоры проводились по незапланированному сценарию. Бешенство тогда накрыло меня с головой. Знакомое ощущение, когда в какой-то момент игра начинает наскучивать, а потом и раздражать, растеклось по всему сознанию. Откровенно говоря, вся эта многолетняя кутерьма с фанатиками страшно меня раздражала. Ну, не люблю я все эти интриги. А теперь еще и Ватикан начинал свою партию. Собственно, чтобы пресечь всю эту дурь, я собирался устроить переговоры, а заодно замести следы на территории святош, но вместо обычного допроса я устроил жуткую пытку для пленного. В бытность свою читал я одну книгу, и там была психологическая ломка человека таким же методом, но из-за озлобленности и затуманенного наркотиком сознания столь искусно изгаляться над сознанием человека мне претило, а вот сделать все от и до почему-то нет. Жестокая пытка и ответы на все заданные вопросы, признание, что Ватикан собирался устроить очередную охоту на ведьм, смешанную с крестовым походом, ради власти и использования как беженцев из Польши и прочих северо-восточных европейских стран, так и местных в качестве фанатичного оружия, повергло в шок людей на том конце видеосвязи. Меня подобная концепция просто разозлила, и не пришлось даже разыгрывать гнев. Трансляция орбитального удара по сердцу католической церкви и выжженная на сотни метров вглубь земля заставила начавших было разводить политесы, людей заткнуться и наблюдать быструю расправу над неугодными мне. Высказав свое мнение этим людям и пригрозив деспотией и террором с помощью своего оружия, я оборвал связь. Я тогда действительно устал, а отступающее марево в голове только усиливало общую нагрузку на разум. Цели были достигнуты как основные, так и побочные. Я как-то упустил из вида, стали ли менее насторожены безопасники государств в плане поиска штурматронов или нет, но был уверен, что теперь все закрутится с новой силой. Ведь ни одного подсадного, а тем более настоящего автоматрона, так никому и не удалось захватить, а трансляция велась именно с их помощью. Кроме этого, я показал, что в моем распоряжении есть дубинка пострашнее ядрен батона, и правящая верхушка должна понимать, чем может обернуться открытое противостояние. Будут ли они пытаться интриговать против меня? Обязательно будут, но стоит только этому вскрыться, и я сдержу обещание. Жадные до власти идиоты ведут этот мир к краху, а если мне хочется продолжить в нем спокойно жить, значит, необходимо поставить на все ключевые места не лидеров, а грамотных управленцев. Проклятие, я хотел, чтобы человечество развивалось без моего вмешательства, но, похоже, мечты так и останутся мечтами. Забавно, когда-то я был никем, затем стал главой организации, что поставило перед собой цель восстановить мир и сделать его чуточку лучше. Теперь я на полном серьезе собирался, если и не завоевать всю планету, то стать серым кардиналом. И ладно бы я этого хотел из-за каких-то своих заскоков типа все той же пресловутой жажды власти, но нет, это было банальное желание заниматься чем-то интересным для себя, и чтобы меня никто не трогал. Увы, подобное возможно, только если ты можешь диктовать свои условия, всем без исключения, и эти условия будут приниматься безоговорочно. Утопия, которой невозможно достичь при работе с живыми людьми, но к чему-то подобному можно приблизиться, вот только пути эти весьма неприятны для меня. Неприятны, не значит неприемлемы, и следовательно придется всем этим озаботиться, но только после искоренения угрозы со стороны пресловутого ритуала. Вообще, последнее время меня все чаще тянуло порассуждать на подобные темы. И именно в тот момент мне пришло понимание корня этой проблемы. Страх – это был обычный страх, приобретенный мной еще в первой жизни. Страх перед власть имущими и сильными мира сего, ведь у них всегда были возможность забрать у меня все столь малое, но дорогое для меня. Я всю ту жизнь жил в страхе, мучительном жжении где-то глубоко в собственном нутре, что сейчас у меня отберут последнее пристанище в виде моей жилплощади, лишать средств на существование, уничтожат вообще все, что мне дорого. Жуткое чувство, с которым я сосуществовал все время, стоило мне только стать более взрослым и понять силу и возможности тех, кто стоит на той самой метафизической вершине, к которой так рвутся люди. Вот только я прекрасно понимал, что как я ни рыпайся, что ни делай, никогда не смогу до нее добраться, и не из-за безумно большого количества претендентов, что норовят тебя сбросить вниз в борьбе за достижение этой цели, или пресловутых сильных мира сего, не позволяющих никому добраться до своих вершин, на которых создают свои закрытые клубы. Все гораздо прозаичней. Этой самой вершины никогда не существовало. В постядерном мире Фоллаута меня не терзали никакие сомнения. Я ничего так не боялся, даже смерти, ведь моя цель была просто целью, к которой я шел, не опасаясь потерять ее, где от меня хоть что-то и зависело, но ничего критически важного не было завязано. А сейчас я действительно боюсь смерти, хоть и сомневаюсь, что даже умерев, мой план провалится, оставшись на железных плечах автоматронов. Именно страх вновь появился в моей душе, тот самый страх, что покинул меня, когда я впервые выбрался из криокамеры. У меня появились действительно важные и дорогие мне вещи, поэтому я вновь стал бояться, что их меня могут лишить. И в подобной ситуации есть только два варианта. Первый – забаррикадироваться в своем доме, отстреливаясь от всех своих врагов, что в него пытаются залезть. И второй – уподобиться в чем-то этим самым властимущим, прогибая мир под себя по заветам дедушки Макаревича. Вот только первый вариант для меня невозможен из-за сложившихся обстоятельств, а второй опасен именно тем, что я не хочу уподобляться бездушным сволочам, для которых обычный человек не более чем винтик в системе, ничем не примечательный и не обязательно важный, ведь иногда система может спокойно продолжать работать и без него, или просто ресурс, который может быть ценным, но легко будет заменен, только из-за собственной блажи. Конечно, у меня роль винтиков выполняют автоматроны, но кто может гарантировать, что идя по столь опасному для себя пути, я смогу удержать себя на плаву, не уподобившись тем, кто идет этим же путем? Ведь оба этих пути в большинстве своем не только могут оказаться тупиковы, но и забрать у тебя всю человечность. Именно такие мысли клубились в моей голове, пока я невидящим взглядом проходился по залу совещаний, и словно взрывом в сознании стала для меня выведшая из раздумий картина, оскозаглядывающая в дверной проем и череда эмоций, сменяющихся на ее лице. Спустя пару секунд девушка извинилась и скрылась из вида, а я укладывал в голове всю ту гамму эмоций, что успел увидеть. Шок, неверие, опаска, негодование, обида и еще множество аналогичных эмоций, или лучше сказать название эмоций, были красивым описанием испытываемых в тот момент девушкой чувств. Показал себя я явно не с лучшей стороны, да и я сам кривился, видя в записи себя, под действием препаратов. Ничего лучше, чем отправиться к автодоку, я тогда не придумал, оставив разбор полетов и прочие планирования на момент, когда мои мозги придут в норму. Мой организм еще не полностью восстановился с момента инцидента в Токио-3, так что устранение последствий от неверно принятых препаратов заняло около суток. Собственно, после процедур я направился в кают-компанию, хотя столь высокопарно я не стал бы называть это помещение. Просто большая каюта, предназначенная для отдыха членов экипажа, не являющихся автоматронами. Хорошо еще, что вылезая из автодока, я оделся не в привычную одежду, а в более цивильный наряд. Сомневаюсь, что на девушку, что уже находилась здесь, произвела бы впечатление майка-алкашка и трикошка с вытянутыми коленками. Увы и ах мне, но именно так я, в последнюю пару лет, шатался в помещениях, считавшихся условно безопасными. Это не ностальгия, а какой-то выверт сознания. Все же после всей этой эпопеи стоит посетить как психологов, так и психиатров, что уже начали появляться во Владивостоке. Аска сидела в кресле, обняв подушку руками и ногами, буравя меня взглядом. Настенная видеопанель показывала новости, судя по игнорированию девушкой ролика о ее похоронах, она его уже видела. Похоже, она была полна вопросов, но не торопилась их задавать. Я уселся на диван, прихватив кружку с уже приготовленным утренним кофе и начал созерцать новостную сводку. Пить под столь пристальным взглядом было некомфортно, поэтому пришлось обрадовать девушку тем, что если она не знала, то может ознакомиться со всеми хрониками событий с помощью капсулы виртуальной реальности. В ответ был только кивок и ослабление внимания к моей персоне. Избавился я от столь непривычной мне вещи только благодаря переключившемуся каналу. Система автоматически переключилась на прямую спутниковую трансляцию, уведомляя о появлении нового ангела. Наблюдать за этим мне было откровенно скучно, казалось рутиной, хоть и той, от которой может зависеть непосредственно моя жизнь, а вот Аска смотрела за этим представлением, не скрывая азарта. Два Евангелиона атаковали противника одновременно, и если нулевая в своем поведении не отличалась от знакомой мне картины, то 01 действовал куда более прагматично и четко. Похоже, последние события все же провернули рубильник в голове Икари-младшего, и он, если и не повзрослел, то манеру своих действий изменил кардинально. Бой прошел штатно и без эксцессов. Непонятную хреновину разобрали на запчасти так быстро, что она даже не успела что-то предпринять, а следом за съемкой начали поступать отчеты о получении новых данных. Извинившись перед девушкой, что оставляю ее в одиночестве и сославшись на работу, я удалился в кабинет для разбора всего того завала, появившегося на экране и пробежавшего по нему словно загрузочные таблицы. Единственным светлым пятном во всей ситуации, что Аска вроде бы не обиделась на подобное поведение, а засела за изучение хроника Перчур. Надеюсь, это хоть немного поможет мне предстать в ее глазах более положительной личностью. Все же я открыл полный доступ ко всем сведениям, что накопились за эти годы и не только в этом мире. Да и подключение автоматронов для пояснения и, так сказать, гиперссылок относительно каких-то неясных нюансов должно помочь девушке в разборе не только того бардака, что творился в мире, но и некоторых моих поступков. Все же прямой ответ на вопрос «почему?» она получить всегда сможет. Сомневаюсь, что это так сразу повысит ее ко мне доверие, но мне кажется, что лучше либо так, либо полный информационный вакуум. Конечно, это все откровенно кардинальные решения, но иначе я поступить не могу, и тут не какой-то хитрый расчет, а просто моя натура берет свое. И именно натура, а не гормоны или еще что-то, ведь я и в прошлом ни от кого не прятал какие-либо данные, просто люди этим никогда не интересовались. А если нету запроса, то и нету ответа. Вот только кажется мне, что когда Аска поймет, насколько широки ее возможности относительно получения информации, может и зависнуть в виртуале на предельно долгий срок. Так что, похоже, мне придется отдать пару распоряжений относительно времени ее пребывания там и увеличения медицинского присмотра. Хотя с последним я и так переборщил, из-за страха как за ее здоровье и жизнь, так и за собственное благополучие. Конечно, можно было бы сделать из нее этакую спящую красавицу, но я просто не могу себе позволить подобное. И все из-за незнания возможных подобных эффектов и отсутствия каких-либо экспериментов, подтверждающих или опровергающих выстроенные теории относительно связки тела, разум, аура. Не попадались мне в руки больше люди, которых я мог бы пустить на эксперименты. С одной стороны, последний факт, конечно, печалил, с другой вселял надежду относительно адекватности людей. В конце концов, пусть в этом мире и новых поколений будет поменьше мразей и ублюдков, чем в предыдущих. Хотя возможно, что большинство из них просто окончательно не повзрослели и находятся в состоянии добрых и наивных детей. Глава 34. Иногда бывает такое состояние, что найдя очередную видеоигру, она увлекает тебя своей новизной и яркостью ощущений. Случается и так, что авторы игры слегка увлекаются в создании ее главного квеста, забывая разнообразить ее элементами другого геймплея, и в какой-то момент тебе она начинает наскучивать от однообразности действий. Но ты не в состоянии просто бросить из-за того, что слишком много времени угробил на ее прохождение, и желание добить до конца эту нудятину перебарывает жажду просто бросить все на полпути, уже откровенно ее ненавидя. Или бывает, что взяв в руки книгу, ты начинаешь ее чтение, история начинается предельно захватывающе, персонажи описаны ярко и неповторимо, события, рассказанные в этой истории, новые и неповторимы. Вот только к середине книги текст превращается в тягомотину описаний, все новых и новых событий по уже пройденному сценарию, словно программа, попавшая в бесконечный цикл. Писатель к тому моменту может потерять какой-то свой душевный лейтмотив, продолжая извергать из себя строчки текста, но уже, как говорится, без огонька, получая на выходе именно то, что обычно называют ни рыба, ни мясо. И ты, опять же, продолжаешь это читать из-за откровенного негодования о потраченном времени на недочитанную книгу. Обе ситуации чем-то отличаются и чем-то схожи, а вот объединяет их одно, и это не чувство, что ты испытываешь, когда ты видишь финальные титры после столь же финальной заставки, или обдумываешь всю историю, дочитав последние строчки эпилога. Ведь может оказаться, что концовка тебя не порадует или же наоборот вызовет истинный восторг. Нет, общее в этой ситуации чувство азарта, когда в определенный момент в сознании, словно искра проскакивает, и ты понимаешь, вот уже, сейчас, еще маленький рывок, и я узнаю, чем же закончится эта эпопея. Конечно, подобное ощущение испытывают и в моменты, когда то, чем ты увлечен, нравится и удерживает твое внимание от начала и до конца, не вызывая никаких негативных эмоций. Вот только моя игра с жизнью, в которой ставка будущие жителей целой планеты, ни хрена меня не радовала. Хуже всего то, что я ощущал себя заскучавшим игроком в стратегию, где враги очень далеко, а ты сидишь и отстраиваешь потихоньку базу, уже тысячный раз, начиная все с нуля. И это не из-за того, что тебя разбили, а просто новая миссия на новой территории. Враги далеко, все работает как налаженный механизм, противник никогда и не подумает атаковать, а из колонок звучит что-то вроде «надо больше золота». И скучающим взглядом ты наблюдаешь, как твои юниты, маленькими забавными фигурками, перемещаются от базы до источников ресурсов, пополняя твои закрома или возводя инфраструктуру будущей цитадели. Скука, раздражение и откровенное уныние, без каких-либо просветов. Но вот данные, добытые моим шпионами, были словно та самая искра, из-за которой ты понимаешь, что вот она развязка, вот финал, наконец-то я смогу закончить эту тягомотину и заняться чем-то действительно интересным. После первичного ознакомления с данными на мое лицо вылез хищный оскал. На что-то подобное я надеялся и ожидал, трепеща всеми фибрами своей души. Две новости, но зато какие. Первая и самая неординарная новость – документы из хранилищ Ватикана. Эти гребаные фанатики знали о магии и магах, вели войну с ними со времен охоты на ведьм. Но все это мелочи, самым главным оказались записи о создании паладинов, магов на службе церкви, что не пользовались дьявольскими атрибутами, а противопоставляли врагам силу своей веры. Из беглого просмотра описаний, мне стало ясно, что своих колдунов католики учили по несколько другой программе, избавляя от привязки к магическому атрибуту, в частности, палочки. Обучение занимало очень много времени, хотя результат был вполне неплох. Увы и ах, но вместе со всеми магами померли и паладины. Так что, списав все на гнев Божий, работники церкви прикрыли лавочку по воспитанию воинов света, что должны были бороться со слугами дьявола. Но прагматично руководствуясь старым добрым, мало ли вдруг опять понадобится, уничтожать документацию не стали, а аккуратно все упаковали и сложили в дальнюю часть архива. Главным же плюсом всех этих бумаг была достаточно грамотная систематизация данных. Складывалось впечатление, что составлялось все это не каким-то философом, как в записях, что достались мне раньше, а довольно неплохим технарем, разбирающим все с вполне понятной для меня модели, зачастую именно математической. С одной стороны, действительно уникальная новость, с другой несвоевременная. Подобные данные могли бы мне пригодиться в самом начале моего здесь бытия, но, увы, похоже, изучение придется отложить на времена, когда большая игра с фанатиками наконец закончится. Да и самолично, я в первую голову пробовать освоить эти методы не стану, как не позволю Яске. Найду подопытного, что не жалко, и когда методики будут обкатаны, смогу обозначить, что опасно, а что не очень. Хотя я не сомневаюсь, что бывший пилот Евангелиона сможет освоиться по добытым методичкам. Ведь уже сейчас я могу сделать выводы из прочитанного, что сила и способности к подобным манипуляциям зависит от ауры, а у девушки она очень сильная, в отличие от меня. Вот тоже заковыка, придется искать подопытного с достаточно мощной аурой, чтобы тот мог быстрее осваиваться с возможностями, не вынуждая ждать десятилетия, для понимания, насколько сложен и опасен в освоении, скажем, телекинез. Были записи и по артефакторике, журналы проведенных опытов, как удачных, так и не очень. В данной дисциплине храмовники ничего уверенно сказать и сами не могли, поскольку даже закономерности этой науки выделить им не удалось. Увы, тут в лучшем случае придется все секреты открывать с нуля, либо в худшем забыть об этом направлении развития. Вторая новость была не менее однозначна, но вызывала куда больше радости и предвкушения, именно того самого злого предвкушения конца всех мытарств. Из-за случившегося в Токио-3 инцидента и потери нерв пилота, в город был доставлен пятое дитя, Нагисакару. Сопровождал его некто Килл Лоренс, уполномоченный представитель ИАН в Японии. По крайней мере, так было официально заявлено. Вот только я был уверен, что этот старый пердун имеет непосредственное причастие к безумным фанатикам. Интуиция это или где-то в подсознании провернулись шестеренки, выуживая ассоциативные цепочки из прошлого, но я сам не ожидал от себя подобной уверенности. Прибыли они в Геофронт незадолго до нападения ангела, так что чем именно были заняты эти личности все это время, мне было неизвестно. Зато были доказательства того, что они пережили это происшествие. Долго заморачиваться я не стал. Увы, сейчас слишком мало столь драгоценного ресурса, как время, поэтому разработку плана по получению этой личности в качестве ценного свидетеля, отдал на откуп механическим мозгам. Слишком высока цена ошибки. В случае, если мне захочется поиграть в великого генералиссимуса, и я окажусь именно парадным генералом, а не гением тактики и стратегии. Да именно в такие моменты я отчетливо чувствую, что большая часть того, чего я достиг и, что имею, не более чем результат того, что я смог добыть, а не моей личной гениальности или упорного труда во всех этих сферах. Хотя это и несколько бьет по самооценке, но с другой стороны я приложил руку к добыче всего этого добра, так что можно считать, что я просто пользуюсь честно полученным трофеем. Конечно, это не панацея, но ведь должен я как-то успокаивать собственную гордыню, чтобы не позволить себе совершать глупости из-за ее бунта в купе с играющими гормонами. Кстати, с последними все начинало налаживаться семимильными шагами, похоже, постоянное пребывание в достаточной близости от моего объекта синхронизации имеет весьма благотворное влияние. Осталось только установить, что будет, если я начну отдаляться. Терзают меня смутные сомнения по этому поводу. Уж очень в законах жанра этого мира сделать мне подлянку и начать регресс в подобной ситуации. Аска, кстати, все эти дни почти безвылазно проводит в капсуле виртуальной реальности, разбираясь с новой информацией. Прерывается она только на естественные нужды, да и то была готова начать питание медицинскими средствами, лишь бы не отвлекаться. Но я подобные телодвижения зарезал на корню, нечего так сильно увлекаться, надо и нормально кушать, а в скором времени и гулять на свежем воздухе. Похоже, стоило ей получить своего рода свободу, и девушка решила воспользоваться возможностью на полную катушку. Так что, похоже, придется вмешаться в ее личную жизнь достаточно регламентированным распорядком дня, а то еще запустит себя и мало того, что превратится в «не пойми что», так еще и заболеет, а мне после этого ее лечить. Сейчас черная месса двигается в сторону своего порта приписки во Владивостоке, и похоже, что прогулки будут разбавлены еще и физическими нагрузками, благо возможность этого у девушки появится в самое ближайшее время. Мне, кстати, тоже следует чем-то подобным разбавить свои тренировки и медитации, а то совсем впадаю в серые будни обыденности, а так и свежая струя и для здоровья полезна будет, наверное. Вообще, возвращение во Владивосток связано не только с необходимым техосмотром и обслуживанием судна, ведь, направляясь на встречу с группой из Ватикана, все оборудование работало на пределе своих возможностей. А техника, как известно, любит заботу и, следовательно, сейчас нуждается в ней очень сильно, несмотря даже на вполне износостойкие материалы и новые технологии. Очень уж будет неприятно, когда в самый неподходящий момент что-то выйдет из строя, и еще хуже, если от этого будут зависеть жизни. Но хватит лирики и проповеди в стиле жрецов Амниси. Второй очень важной причиной является посылка, что должна туда прибыть. Ведь только сегодня утром все новостные каналы просто вопили о таинственном исчезновении представителя АН с борта его личного самолета. Старичок, похоже, был свято уверен в своей неуязвимости перед жалкими смертными, поэтому страдал паранойей в разумных пределах, за что и поплатился. Возвращался он в родные пенаты из аэропорта Токио-2, добравшись до него от места своей инспекции по земле. Как именно мои железные воины все это провернули, я не в курсе, и из-за вопросов конспирации отчет получу только вместе с посылкой. Все же стоит учиться не только на собственных ошибках, но и на чужих, так что сам я стал еще более осторожен. Нехорошо выйдет, если я позволю себе допустить ошибку, что полностью уничтожит проделанную работу или создаст новые препятствия в выполнении моей задачи. Радовало и то, что самые большие работы с телепортом почти завершены, и запуск его произойдет не позже, чем через месяц. К этому времени прогнозируется и появление последнего ангела, так что вот она, моя долгожданная развязка, финал всей этой истории уже близко. Уже близко. Глава 35. Очередная атака ангела была уже в пределах прогнозов, а вот его место появления предсказать было невозможно. И хоть у меня пока не было оружия, что способно эффективно уничтожить падающий с орбиты объект, но уничтожение такового на орбите вполне себе возможно и с помощью спутниковой группировки. Вот только мое участие вновь не потребовалось, а противник был уничтожен гигантской красной вилкой. Последнюю запустил нулевой, да так удачно, что объект улетел куда-то за пределы гравитационного поля Земли. Но все это лирика, ибо наблюдал я за происходящим не из моего импровизированного командного центра на своем судне, а из кают-компании, и созерцал я происходящее не в одиночестве. Аска закончила с изучением всего того вороха информации, что я свалил на нее и последнее время стала куда чаще составлять мне компанию в помещении для рекреации. Не знаю, что она уж там для себя решила, но явно стала ко мне приглядываться. В смысле оценивать, насколько сильно я поехал крышей и прочее подобное. Особенно подозрительные взгляды она кидала на меня после трансляции в новостях моих переговоров с Ан. Ролик стали транслировать спустя пару дней после первого выпуска о таинственном исчезновении в самолете. Пытаться понять, потуги это интриганов или просто какое-то совпадение, мне было откровенно лениво, сейчас были вещи поважней. С Аской мы говорили мало, но по существу, у девушки явно было не особо много опыта в подобном общении, а у меня и того меньше. Все же сказывались особенности моего бытия во всех трех мирах, и тут мне не мог помочь даже опыт работы за прилавком, ведь там приходилось в большинстве своем отыгрывать роль, хоть и близкую к моей реальной личности, но все равно отличающуюся. Увы, отношения, что между нами образовались в Токио-3, были разрушены сразу после того, как девушка увидела меня первый раз на черной мессе, так что их приходилось выстраивать с нуля, как мне, так и ей. И если лично для меня не особо что изменилось по отношению к Аске, то девушка вновь пыталась узнать меня, составляя свое мнение уже не потому, что было в представительстве Aperture, и не по сухим отчетам, а из личного опыта при общении. Немалую роль здесь сыграла и подтвердившаяся информация о причастности нерв, гехирны патронирующих их зелли к смерти матери Аски, которую использовали в упрощенной версии ритуала при создании Евангелиона 02. От изучения подробностей девушка тогда отказалась, лишь подтвердив догадки, и хорошо еще в истерику не впала. Либо она гораздо крепче, чем кажется, либо подобное произойдет, когда мой план полностью завершится. И если я чувствую азарт и напряжение от приближающейся развязки, то девушка, похоже, просто напряжена из-за своей неспособности пока хоть как-то повлиять на события. Вообще, мне повезло со временем появления у меня посылки из Японии. Именно благодаря тому, что удалось выудить из головы от того безумного куска гуана, получилось разобраться во всей ситуации, расставить все точки над «и», а заодно получить подтверждение и опровержение моих теорий. Единственным минусом было полное помешательство этого человека на ритуале, из-за чего смысловые связи были перепутаны, а некоторые вещи откровенно попахивали маразмом. Зачем нужны евангелионы? Они просто нужны, так было решено всеми из фанатиков, так запомнил и сам Килл Лоренс, а вот причины у каждого солидарного с этим утверждением были разными. Но самое забавное, что все были свято уверены, что остальные полностью согласны с его позицией. Карунагиса, предпоследний ангел со свободной волей, так опять же постановила Зелли. Лилит, богиня, что даровала жизнь всем людям. Люди – последний ангел, что является частью ритуала очищения от грехов. Примерно такими данными я располагал, и это не ошибки или несовершенство аппаратуры. Просто они реально безумны, а в их головах творится такой бардак, что страшно просто представить. Мотивы их вообще прагматично фанатичны. Сделаем так, и все грехи простятся. Судя по всему, на ментальные установки наложились еще и возрастные проблемы с мозгом, что и дало подобный результат. Смотреть на всю эту муть у меня желания не было никакого, так что данные с грифом «повреждено» отправились в цифровой архив и использовались исключительно для дополнения плана. Единственным исключением, взятым за априори, была вся подноготная членов Зелли и использовалась в качестве вводных данных для розыска и устранения противника. 9 человек, британец и его русский коллега, погибли во время второго удара, а еще один был препарирован мной. Устранять противников по одному по расчетам было нецелесообразно, а вот единовременное устранение всех этих лиц и близко связанных личностей было признано наиболее эффективным методом. Естественно, в предпочтительном выполнении задачи ставился захват в качестве языка, предпочтительным, но не обязательным. Я все же надеялся на то, что удастся у кого-нибудь изъять более вменяемые данные. Так что бравые роты моего железного альфа-легиона, получив новые вводные, начали расползаться по Европе и Америке, подготавливая себе площадку для будущих действий. В отличие от информации по ритуалу, информация по евангелионам и обрывкам магических ритуалов и наук была более вменяемой, так что пошла в копилочку неподтвержденная информация о изучении природы ауры. Интересным мне показалась информация о происхождении некой Аяны Мирей, что была своего рода аналогом евангелиона, хотя я бы назвал ее гомункулом. Опять ритуалы, опять техномагия, но теперь без жертвоприношений людей и связанная с ментальными техниками. Тут мои догадки оказались верны, и гомункула просто программировали на определенную поведенческую модель. Саму программу, носитель столь ценных знаний, не видел, да ему и невдомек было. Все же эта личность занималась курированием проектов, а не их разработкой, так что он посчитал ненужным вдаваться в подобные дебри. Для чего создали Рей? Та же причина, что и с Евангелионами. Мне вообще начинает казаться, что все их поступки и решения, хоть как-то связанные с ритуалом или проектом Е, не имеют никакой логической подоплеки, а несут характер детского «хочу». Не исключено, что я окажусь прав, ведь мозги у них промыты не слабо, и впадение в состояние возраста, первых экзекуций их сознания, вполне может быть причиной подобного. А то, что все шло по их плану, так тут и без их участия все протекало точно так же, но с оговоркой относительно первого же пробравшегося к ключу запуска ритуала ангела. Вообще попытки разобраться во всем этом бреде подстегнули меня вновь начать курить. Смолил я как паровоз, стоя на верхней палубе и смотря на роботов, снующих по доку и занимающихся монтажом и демонтажом различного оборудования, чем сильно раздражал повадившуюся тут проводить разминку Эску. Девушку, кстати, я все же в принудительном порядке обязал следовать распорядку дня, за что удостоился нелестного взгляда и бурчания о больных на голову придурках с деспотическими наклонностями. Ну, по крайней мере, она не отмалчивается и не следует всем указаниям как кукла, так что я могу быть в какой-то степени спокоен за ее психологическое здоровье. Эх, стоит признаться хотя бы самому себе, что Эска мне уже чуть больше, чем просто симпатично. Вот только хоть и становиться спокойнее от подобных признаний, но дальше развивать эту мысль я пока позволить себе не могу. Слишком уж не ясна как ситуация с будущим в этом мире, так и в ее отношении ко мне. Именно в моменты раздумия о пресловутом психологическом здоровье, я вспоминаю фразу «так-так-так», сказанную голосом, пародирующим Ленина. Подобный выверт сознания был связан с одним шапочным знакомым, занимавшимся вопросами психологии именно в подобной форме, выражавшим крайний интерес к какой-либо теме, во время разговора. Забавный он был человек, зато знал и мог рассказать очень много, весьма неординарного и интересного. В последнее время я вообще стал крайне много рефлектировать и ностальгировать, так что после каждого подобного воспоминания даю себе строгий зарок, что обращусь к врачам после завершения моего плана. Глава 36. Атака последней магической крокозябры транслировалась в рубку моей плавучей базы. Помимо меня и автоматронов, что в обязательном порядке здесь присутствовали, был и еще один зритель происходящего действа. Аска скромно устроилась в уголочке, внимательно наблюдая за всем происходящим. Честно говоря, я сомневался, что именно с этой тварью сможет справиться моя универсальная пугалка, что висит на орбите Земли. Непонятная спиралька втянулась в тело нулевого Евангелиона, после чего был произведен подрыв заряда, что был заложен в качестве страховки от различных происшествий. Спорный, конечно, способ ликвидации противника, но тем не менее вполне себе эффективный. Что ж, последняя часть марлезонского балет наконец наступила. Параллельно с уходом последнего здесь Евангелиона в недра под Токио-3, в город начинают входить войска самообороны. Чего-то подобного я и ожидал. Вообще изначально я планировал транслировать, с помощью установленных в зданиях представительств, голопроекторов, происходящие события на весь мир. Задвигал бы что-нибудь в стиле Тейлера Дёрдена, предварительно рубя правду матку о происходящих на земном шарике событиях и раскрывая планы плохих дядек относительно уготовленной ими для человечества роли, но в последние дни одумался. Ни к чему подобное, да и как к этому отнесется Аска, тоже не ясно. Хорошо еще, что мое чувство самосохранения не позволило вписать в план что-то вроде личного участия во всей катовасе, что здесь происходит. Хотя мысли и были, но в основном только в том случае, если бы мне не удалось до этого момента выдернуть Аску из нерв, и ей пришлось бы быть не зрителем всего этого, а непосредственным участником. А в это время события развивались. Несколько штурматронов ликвидировали корову, правда, он не захотел сразу умирать после двух сквозных в голову, так что им пришлось выжечь там все. Непонятно, кстати, какого ляда он тусовался чуть ли не на окраине города в момент нападения ангела, но мне же проще. В геофронт жидкими ручейками начали проникать бойцы японских сил, а реакторы, что питали систему телепортационной установки, уже давно вышли на расчетные мощности. Секунда-другая, и город словно просел на несколько метров вниз, хотя думается мне, что там куда как большая глубина. И вот уже орды военных автоматронов уже начинают транслировать данные о проникновении всей той орды, что я нагнал в туннеле, непосредственно в помещение Геофронта. Нижнюю часть колоссальной сферы, как и помещение, что в ней находились, словно врезало гигантским ножом. Сейчас задача моей армии не допустить жертв со стороны работников института, в разумных пределах, конечно, и не позволить воякам поживиться чем-либо. Мне самому пригодятся как ресурсы, так и знания людей, что здесь работали, раз уж Аска слезно попросила не гнобить островитян. Похоже, помнит, что нечистокровная немка, и переживает по этому поводу. Вообще я, пересмотрев свои планы, решил действовать по более жесткому варианту, рассчитанному на, так сказать, американские методы, донося до всех свое видение демократии посредством грубой силы. Кстати, об амирах. Переведя взгляд на соседний монитор, я лицезрел неудачную попытку захвата трех фанатиков, обосновавшихся в Штатах. Увы, хоть они и были ликвидированы, но подгадить напоследок успели, запустив беспилотные евангелионы. Бедные химерки не успели даже выбраться с этой специфической базы, как по континенту был нанесен орбитальный удар. Не обделили своим вниманием смертоносные лучи и военные базы, где были подготовлены к запуску ракеты нового образца. Мечту всех русских о Великом Американском проливе мне осуществить не удалось, зато теперь существует Великая Американская пустошь. Выброс излучения после удара был довольно мощным, отравив эти земли радиационным излучением, убивая все живое, а те, кто каким-то чудом умудрятся выжить в этом аду, позавидуют мертвым и в ближайшее время присоединятся к тем, кому завидовали. Увы, там были потеряны все мои автоматроны, слишком агрессивно среда образовалась на всей этой территории. Жестоко, увы и ах, я никогда не любил амиров, так что не переживал о исчезновении нации предателей и преступников. Предвзято к ним отношусь, хм, а они разве относились к русским как-то иначе? В Европе захват прошел вполне успешно, и без каких-либо эксцессов, так что 6 новых мозгов в баночке мне обеспечены. От берегов Британских островов и западной части Евразии, не скрываясь, отходили флотилии, часть для ликвидации последствий того, что натворил на этой грешной земле моя спутниковая группировка, часть для переброски новых войск, а часть для курсирования вдоль берегов некоторых стран, останавливая особо ретивых от необдуманных поступков. Отправка заготовленного ролика ановцам с одной лишь фразой: «Я предупреждал, и очередной удар с орбиты пришелся по окраине Токио-2, где сейчас собралась вся верхушка власти Японии, наблюдая за происходящей атакой на штаб-квартиру НЕРВ, расположенную на их островах». Я вновь перевел свой взгляд на мониторы с отчетами о действиях в Геофронте. Мои стальные солдаты уже заняли всю территорию пирамиды и нижних помещений, а вояки завязли на входе в сами подземелья. Излучатели – безжалостное оружие, игнорирующее все разработки этого мира в плане личной защиты. Тела военных просто разрывало на куски от слитных залпов, и только бронемашины давали возможность хоть как-то защитить себя, закрываясь от смертоносных лучей толстыми бронированными кузовами. Увы, они хоть и военные, но явно самурайский дух пропили или еще что с ним сделали. Почему я так решил? Появление теслотроперов у них в тылу и повальные смерти товарищей вынудили всю эту непонятную кодлу начать сдаваться. Почему я столь нелестного мнения о этих вояках? Да все просто, даже столь нелюбимые мной амиры, не то что из армии, а даже из ополчения, изнеженные благами цивилизации, смотрелись и действовали куда как лучше этих. Даже слов не могу подобрать, когда меня пыталась жевать орда гулей, я так не кричала там ни от ранения, ни от страха, вопли словно при появлении мыши в женском общежитии. Видимо, рассчитывали по сотрудникам полугражданской организации пострелять и развлечься. Что ж, похоже, план удался. Все прошло вполне себе приемлемо, вот только чувствую я себя предельно паршиво от всего происходящего. Честно говоря, я ожидал. Ну а чего я ожидал? Пафоса, превозмогания, эпичности. Увы, это доступно тем, кто сражается на передовой и в достаточно затянувшихся конфликтах. А тут было как техническое, так и численное преимущество, да и тактику с эффектом неожиданности отбрасывать в сторону нельзя. Я посмотрел на часы. 15 минут от начала операции до ее завершения. Быстро, эффективно и бездушно. Хотя, что мне жаловаться? Сам цел, мир спас, врагов победил, мир, считай, покорил, что еще надо? Угу, что еще мне надо? Столько лет подготовки ради короткой операции, что теперь полностью изменит не только баланс сил в мире, но и сам мир. Хотя что я напрягаюсь? Поставлю автоматронов как буфер между людьми в руководящем составе, особенно в Японии, что теперь примет протекторат детей Атома, и буду работать в свое удовольствие. Угу, удовольствие. Хех. Только сейчас я понял, как все это может выглядеть со стороны. Приход большого дяди в песочницу, где дерутся дети. Угу. Только вот куличики я не намерен уже давить. Придется раздавать атата по булкам и не позволять самоуничтожиться из-за откровенной жажды власти и жадности некоторых отдельных индивидуумов. Единственная надежда на будущее поколение, что возможно удастся воспитать в несколько другом ключе, нежели те, что выросли в мире потреблетсятва. Блин, я хоть и осознаю, что избавился от этого дамоклого меча, но принять никак не получается. Переключив свое внимание на единственного, кроме меня, человека в этом помещении, вижу столь же растерянный и расстроенный взгляд. Похоже, стоит применить проверенный мной во всех мирах способ снятия стресса, и для этого у меня запасена партия неплохого алкоголя. Да и Аске стоит расслабиться, слишком уж она потерянная после сегодняшних событий, и, похоже, испытывает что-то сродни тому, что сейчас обуревает меня. Хотя, как говорится, чужая душа потемки, но предложить все равно стоит. Как-никак, но теперь жизнь изменится точно. Ну, а завтра сам посмотрю, что да как, вряд ли до этого момента хоть что-то случится, выходящее за границы ответственности моих электронных помощников. Мда, опять я все на них перекладываю. Ну и ладно, сегодня можно, сегодня у меня праздник, да и не только у меня. Эпилог. Как я давал себе зарок, после операции и ругани с представителями АН я направился к мозгоправу. Забавно, но мой лечащий врач был как две капли воды похож на того самого знакомого из прошлой жизни. Сделать хоть что-то кардинальное было нельзя, произошла своего рода деформация на почве произошедшего. Все, что мне было нужно, это отдых, общение с приятными людьми и минимальное количество стресса. На одном из посещений я узнал, что некоторые пленные из нерв тоже наблюдаются у данного специалиста. Наткнулся на Мисато и Синдзи, придя чуть раньше назначенного времени. Да они выжили во всей этой заварушке, и судя по докладам, что-то в головах у них перещелкнуло, так что будь я еще большей сволочью, чем есть, начал бы требовать у них приглашение на свадьбу, вот только затрагивать больную для них тему я не стал. В принципе, что они живы, я знал, но подобным подробностям внимания не уделял. Выжила и глава научного отдела со своей помощницей, но поскольку висела на Рицко слишком многое, никакой свободы действий ей не досталось, и ее способности были поставлены на благо корпорации. Особой гениальности я в ней не заметил, обычный трудоголик с высокими вычислительными способностями, но даже так я не жаждал ее крови. А вот Гинда, я бы отправил на плаху, но тут пришлось делать выбор между удовлетворением своих садистских наклонностей и отправкой его на стол подготовки и изъятию данных. Последнее было приоритетнее, и пришлось мне смириться с неизбежным. Полгода после операции мы с Аской притирались друг к другу, ища общие интересы и просто темы для бесед. Девушка тоже побывала у моего лечащего врача, но ей диагноз поставили куда как раньше, так что ситуация благоволила. Примерно к концу этого срока я получил великолепное звание расист, хотя это и не особо повлияло на наши отношения, но было немного неприятно. И это отнюдь не из-за каких-то наших разногласий. Просто после моих действий прочухались азиатские, африканские и индопакистанские регионы. И если первый решил пощупать мои территории, то последние два окончательно ударились в грабительские набеги. В результате чего все одаренные были отправлены на опыты, а не одаренные в переработку на ядерное топливо. Так что из азиатов остались только оберегаемые Аской японцы, а вот все остальные, как негры, корейцы, китайцы и же с ними, исчезли с лица земли. Потеря потерь, конечно. Вот только на восстановлении цивилизации это никак не скажется, а вот негативным фактором они вполне могли стать. Европейцу никогда не понять никого из этих гавриков, а насаждать им культуру я не собирался, есть куда более важные дела, да и менталитет их мог бы принять только внешние атрибуты, но не внутреннюю систему ценностей. Благодаря всему этому у меня появилось достаточно много подопытного материала для опытов с аурами. Так что вполне возможно, скоро люди получат возможность развиваться новым способом. Подобное от них скрывать не только опасно, но и в какой-то степени вредно. Пусть новые данные скажутся на методике воспитания и обучения, это может очень благотворно повлиять на общество. Еще чуть больше года в отношении меня и девушки царил конфетно-букетный период, и только буквально пару месяцев назад это перешло во что-то большее. Сейчас мы сидели напротив развернутого на всю стену голоэкрана и созерцали огромную таблицу, раскрашенную в зеленый, синий и красный цвета. Полгода назад автоматроны обнаружили точку в Австралии, что порождало магоконструкты, названные ангелами. Извлеченный из центра объект, являющийся своего рода артефактом-резонатором, вызвал у меня очень неприятные чувства. Я думаю, что подобное испытывал главный герой книги «Вселенная неудачников». Хотя гипотетическая ситуация, в которой все оказались, была не настолько печальна. Я вот вроде арбайтил, только для того, чтобы не дать этому миру загнуться, выполнил свою задачу, и теперь складывалось впечатление, что все мои труды были напрасны. «Ты смеешься?» — вывел из задумчивости меня голос Аски. «С чего ты взяла? Вполне жизнеспособная теория. Да и находка в Австралии чересчур похожа на то, что я когда-то видел». На экране монитора в игре девушка насмешливо изогнула бровь. «Как и мою броню, как и историю этого мира в мультфильме, снятом каким-то наркоманом». Скепсис исчез с лица девушки, и она снова вчиталась в короткие строчки данных на планшете. «Все равно мне как-то дико думать о существовании однополой расы. Да и размножаются они, судя по тому, что ты вспомнил, путем сношения мозгов. Угу, только давай без этого, и вообще мне как-то параллельно на весь этот зверинец. А для подготовки мы имеем не более 150 лет». Девушка переключила свой взгляд на голоэкран и аккуратно отлевитировала планшет на соседний стол. «Я так понимаю, что красным выделены варианты наименее желательные». Ответом был ей только кивок. Аска снова пробежалась взглядом по спискам, лишь на секунду зацепившись за пункт «пересадка мозга». «Да новые технологии и методики на основе, имеющихся у меня, тоже были приняты на вооружение. Буквально пару дней назад закончился эксперимент с пересадкой мозга в клонированное тело и предварительной обработкой его клеток сывороткой Кэтбатов, которую мне все-таки удалось здесь синтезировать. Теоретическое бессмертие, без каких-либо возможных побочных эффектов, вот только пока процедура не будет отработана как минимум на паре десятков подопытных, я ее проходить не буду и Аске не позволю. Знаешь, я вполне согласна со всеми пунктами, но все равно, даже после ангелов, нашествие на галактику орды гигантских механических креветок, уничтожающих цивилизации, кажется мне чем-то бредовым. Девушка замолчала и, прикрыв глаза, потерла переносицу. «Прекрасно тебя понимаю, поэтому я сразу же после обнаружения этого артефакта запустил программу исследования Марса и Луны. Пусть железяки перероют там каждый сантиметр. А если ничего не найдут, то для человечества всегда будут существовать места, куда оно сможет отступить ради спасения». Все-таки методики и разработки Волтек были гениальны и эффективны. Если бы они только не использовали все это для экспериментов над обычными людьми, то я бы просто боготворил этих гениев, а так сама знаешь. Девушка утвердительно кивнула в ответ. Она уже слышала от меня о том мире, из которого я пришел сюда, и сейчас уже более подробно изучала предложенные методики по защите цивилизации от пока гипотетической угрозы. А ведь я действительно еще и расист, хотя это скорее забота о виде и желании отсидеться в стороне, пока весь удар будут принимать на себя ксеносы. Да и кто они мне? Пусть все эти синенькие ящерицы и птицы дохнут, загнанные в угол тем, что решили воспользоваться чужими трудами, а не развиваться самим, уничтожив тем самым свою науку и приговорив свое общество к деградации, до которой оно, увы, не доживет. Собственно, именно от подобной судьбы я всеми силами старался и стараюсь оградить человечество.